Эмма дополнила мужа. «Ян, я уже связалась с авторами обеих книг, мистером Чарльзом Хеймом и мистером Майклом Дроснином. В настоящее время права на экранизацию все еще у них». Она с улыбкой сообщила: «Если кто-то захочет снять экранизацию, они охотно продадут авторские права. ГМ, это хорошая новость». Ван Ян, взяв сценарий, внимательно стал листать. Это пока что был только черновой вариант. Здесь по большей части описывалась первая половина жизни Говарда Хьюза. В памяти Ван Яна отсутствовал данный фильм, зато имелся другой фильм, который тоже являлся экранизацией книги Говард Хьюз. «Тайная жизнь. Авиатор». Судя по этой информации, пока Нолан будет планировать съемки, он еще не успеет привлечь инвестиции и полностью написать сценарий, как уже начнутся съемки «Авиатора», из-за чего он лишится благоприятной возможности заняться экранизацией. Если бы Нолан все же снял биографический фильм про Говарда Хьюза, каким бы получился продукт? Ван Ян нахмурился. Если смотреть с точки зрения зрителя, то он очень обрадовался бы, что можно посмотреть эту картину. Если смотреть с точки зрения компании, это не будет независимое кино бюджетом несколько миллионов. Бюджет, вероятно, составит несколько десятков миллионов. Удастся ли окупиться? Ван Ян, просматривая сценарий в руках, вдруг улыбнулся. Чего тут думать? Кино приносит деньги, и нужно вкладывать эти самые деньги обратно в кино. Вдобавок он был уверен, что благодаря способностям и одаренности Нолана этот биографический фильм станет шедевром. Нужно лишь как следует раскрутить продукт, а кинопрокат и мерч непременно окупит все затраты. Крис, подняв глаза на Нолана, с улыбкой обратился Ван Ян: «Я заинтересован проинвестировать проект. Если снимать первую часть, сколько потребуется денег на производство?» В этот момент в гостиную вошла Джессика. Она хотела пригласить всех за стол, но, заметив, что обсуждается, похоже, что-то важное, молча села возле Ван Яна. Услышав слова Ван Яна, Эмма и Нолан обалдели. Как так получилось? Перед тем, как прийти, они обсуждали возможный исход событий. Им казалось, что Ван Ян выскажет свои сомнения насчет сценария и потребует времени на тщательные раздумья. Эмма даже подготовила убедительную речь. Несмотря на это, они считали, что Flame Films сперва подождет выхода «Помни» и уже в зависимости от кассовых сборов примет окончательное решение. Поэтому они сегодня пришли в гости, только чтобы сделать заказ, и не думали, что разговор пойдет в таком русле и что этот юный режиссер скажет: «Я заинтересован проинвестировать проект». Это, расплывшаяся в приятно удивленной улыбке Эмма почти лишилась дара речи. Нолан почувствовал, как у него подпрыгнуло сердце. Он поразмыслил, утихомирил свои чувства и с преспокойным видом ответил: «50 миллионов, господи!» — воскликнула про себя Эмма. Ей так и хотелось стукнуть мужа кулаком по голове. Привлечение инвестиций – это ведь целое искусство. Если требуется 50 миллионов, сначала нужно просить 30 миллионов и потом шаг за шагом повышать сумму. Если же вести себя нагловато и даже уже в процессе съемок заявить, что денег недостаточно, и попросить дополнительных инвестиций, тогда инвестор окажется в безвыходном положении и, скорее всего, привлечет другие партнерские компании. В этом случае вероятность получить дополнительные деньги будет высока. Разумеется, если так поступить, репутация кинопроизводителя будет разрушена. Разве что фильм принесет колоссальную прибыль, только тогда инвесторы порадуются. 50 миллионов? Ван Ян быстро прикинул в уме финансы компании. Мировые сборы «В погоне за счастьем» остановились на отметке 385 миллионов. После уплаты налогов компания получит более 140 миллионов. Североамериканский бокс-офис классного мюзикла 2 в конечном счете с трудом перевалил за 100 миллионов и остановился на отметке 101 миллион. Зарубежный прокат, как и предрекали, оказался прибыльнее североамериканского и принес 120 миллионов. В мировом прокате было заработано 221 миллион, на счет компании поступило 83,51 миллиона после уплаты налогов, и это еще не учитывался доход от мерча двух фильмов. Разновидностей мерча было слишком много, Ван Ян не мог сразу вспомнить конкретные цифры, но уже за счет одного только кинопроката компания получила 223,5 миллиона. Ван Ян забрал себе 20 миллионов. 5 миллионов пожертвовал на подготовительную академию Роберта Земекиса, за 6 миллионов купил дом, потратил часть денег на ремонт и обустройство жилья. Разумеется, еще были расходы на жизнь и подоходный налог. Так или иначе, сейчас у Flame Films в доступе имелось как минимум 200 с лишним миллионов. Вполне достаточно, чтобы снять и выпустить мистера Хьюза. Ван Ян кивнул, с улыбкой обратившись к Нолану. Крис, Flame Films вложит 65 миллионов. Если не хватит, еще добавим. Джессика невольно покосилась на него. Блокбастер за 65 миллионов? Его самая дорогая работа стоила всего 32 миллиона. Нолан и Эмма снова обалдели. Когда они ранее увидели, что Ван Ян задумался, то подумали, что 50 миллионов для него – это слишком крупная сумма. А сейчас он сам повысил сумму до 65 миллионов. Эмма хлопала глазами, а в голове раздавался голос. Не зря он славится своей решительностью. Теперь и Нолан слегка утратил самообладание. Не в силах сдержать радости и изумления, он без раздумий спросил. «Ян, ты серьезно?» «Конечно, продюсером выступит Эмма. И еще, Крис, у тебя будет абсолютная свобода. Подбирай каких захочешь актеров, снимай как хочешь, монтируй как хочешь. Все в твоих руках». Видя, как супруги шокированы, Ван Ян развел руками и улыбнулся. «Да бросьте, что не так, Крис, я знаю, что ты способный и талантливый. Ты волен делать все, что тебе заблагорассудится. Уверен, Flame Films получит хороший фильм». Эмма ликующе смотрела на мужа. Нолан медленно сделал несколько глубоких вдохов, вернул себе джентльменское самообладание и, глядя на Ван Яна, спокойным, но энергичным голосом произнес: «Спасибо. Эй, ужин уже готов», подобрав подходящий момент, сообщила Джессика. Ван Ян, потянув ее за руку, встал и обратился к Нолану и Эмме. «Давайте поужинаем, потом вернемся к делу, хотя, думаю, лакомство заставит нас обо всем позабыть. Моя девушка – кулинарный талант». Джессика хихикнула, тихо сказав: «Это Ян великий повар, у него получаются классные китайские блюда. Надо было ему отвечать за ужин». Нолан и Эмма, улыбаясь, встали и последовали за хозяевами в столовую. Нолан, глядя на шутившего по дороге Ван Яна, по-прежнему пребывал в шоке. «Это правда, вложат 65 миллионов в его фильм?» В его глазах читалась благодарность к волшебному юноше, этому пареньку, который был младшего его на 10 лет. Чтобы усилить рекламный эффект, помни, Flame Films немедленно публично огласила новый проект. Будет снят биографический фильм о Говарде Хьюзе бюджетом более 60 миллионов. Режиссером и сценаристом выступит Кристофер Нолан. Временное название – «Мистер Хьюз». Премьера запланирована на 2002 год. Кинематографисты, киноманы, фанаты и журналисты снова пораскрывали рты от изумления. Если бы режиссерское кресло занял Ван Ян, никто бы не удивился, максимум сказали бы: «А во, как шустро, волшебный юноша взялся за новый фильм». Но режиссером стал Кристофер Нолан. Кто это вообще такой? Режиссер, помни, эта картина даже еще не вышла, а Flame Films уже спешит доверить Нолану 60 миллионов. Это временное расстройство психики у волшебного юноши или это чистой воды пиар? Когда закончится прокат, помни, проект «Мистер Хьюз» канет в небытие или отсрочится на неопределенный срок. Кинокомпании и СМИ склонялись к этой версии. Хотя большинству киноманов тоже так казалось, тем не менее, если это правда пиар, то они все-таки неизбежно повелись на него, так как еще сильнее заинтересовались запланированной на ближайшие будущие картиной «Помни». Еще когда Flame Films приобрела за 8 миллионов «Помни» на фестивале Sundance, уже развернулась рекламная кампания, бюджет которой составил всего 5 миллионов. Помимо расклеивания плакатов, основная часть средств ушла на вирусный маркетинг в интернете. Киноманы, что видели этот фильм на Sundance и участвовали в тайном пробном показе, организованном Flame Films, повсюду писали, что это высокоинтеллектуальная картина, необычная саспенс-головоломка, что только умные люди поймут фильм. Естественно, этими киноманами являлись сотрудники Flame Films. На официальном сайте «Помни» также имелись разнообразные пазлы и вопросы на логику. Ко всему этому прилагался слоган: «Развивай свои мыслительные способности, чтобы принять вызов фильма». Вызов являлся ядром рекламной кампании. Каждый человек считает себя умным, а зрители, которым нравятся саспенсы и фильмы-головоломки, особенно любят шевелить мозгами. В этих людях заключен мощный дух соперничества и любопытства. Стоит их заинтересовать, вложить в них мысль: «Посмотрим, такой ли ты крутой», как они побегут в кинотеатры, чтобы бросить вызов фильму «Помни». Тогда вся рекламная кампания окажется успешной. 27 октября в 521 кинотеатре Северной Америки состоялась премьера «Помни». На официальном сайте тоже открылась новая игра, где приводились порядковые номеры содержания каждого черно-белого и цветного отрывка «Помни». Киноманам предоставлялась возможность свободно упорядочить отрывки и составить из них подлинную, по их мнению, историю, а также обменяться своей точкой зрения с другими людьми. Такой маркетинговый ход возымел эффект. За три дня в конце недели, с 27 по 29 октября, фильм «Помни» собрал 6 872 000 долларов и занял четвертое место в рейтинге бокс-офиса за уикенд. И это при том, что фильмы, занявшие первые три места и последующие три места после «Помни», крутились в 2000-3000 кинотеатров. Эта темная лошадка хоть и не совершила чуда, зато изумила и расстроила многие кинокомпании, которые полагали, что у «Помни» бюджетом 5 миллионов будут скудные кассовые сборы. Но сейчас эта картина за один уикенд собрала почти 7 миллионов. Еще более поразительным было то, что любители саспенса будто посходили с ума. Они стали одержимы этим головокружительным фильмом и, чтобы разобраться в истории, даже по несколько раз посещали кинотеатр. А оценка «Помни» на IMDb достигла отметки 8.6. В рецензии от Los Angeles Times писали: «Это чрезвычайно сложный, замысловатый фильм, это бесспорный шедевр». В статье развлекательной рубрики Yahoo под названием «Волшебный юноша успешно раскопал сокровище» писали: «Этот никого не заинтересовавший на Санденсе фильм сразу приглянулся Flame Films, и не говорите мне, что за этим не стоял волшебный юноша. Этот волшебный юноша имеет такую же волшебную проницательность. У нас есть основания верить, что мистер Хьюз вовсе не пиар». После шестидневного военного похода общий бокс-офис «Помни» составил 9 847 000 долларов. Наступил 1 ноября, День всех святых. Воспользовавшись этим праздником, Ван Ян и Джессика устроили дома костюмированную вечеринку, пригласили близких друзей. Майкла Питта, Гарри Джорджа, Закари, Рэйчел. Приглашены были и Нолан с женой. Когда Ван Ян в костюме зомби увидел одетого в пиджак, брюки и белую рубашку Нолана, то не удержался от смеха. «Крис, и в кого же ты нарядился?» Нолан лишь слабо улыбнулся, ответив: «В Кристофера Нолана». Говард Хьюз, 1905-1976, американский предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссер, продюсер, один из богатейших людей США в конце 60-х, стал знаменит благодаря эксцентричному характеру и многочисленным скандальным романам со звездами кино и шоу-бизнеса. Эпатажное поведение в начале и полное затворничество в конце жизни, отягощенное душевной болезнью, управление одной из крупнейших бизнес-империй США, вовлечение в политические скандалы – все это породило растиражированный образ чудаковатого и таинственного миллиардера. Во многом послужил прототипом для «Железного человека» Тони Старка. Глава 103. 50-50 кассовые сборы «Помни» за первую неделю в конечном счете составили 11 753 000 долларов. Этот результат позволил выбраться на второе место еженедельного рейтинга. Лидером же продолжал быть шедший четвертую неделю в прокате фильм «Знакомство с родителями» с 18 086 000 000. Но он показывался в 2647 кинотеатрах, а «Помни» – всего в 521 кинотеатре. В истории бокс-офиса зародилась еще одна темная лошадка, которая принадлежала Flame Films. Она стала третьим за этот год кассовым фильмом компании, и это при том, что вышло всего три фильма. СМИ и киноманы с похвалой отзывались о проницательности Flame Films, а что еще больше восхитило и поразило специалистов и киностудии, так это рекламные уловки «Помни». Flame Films метко ухватилась за достоинство фильма, отчетливо понимая склад ума массового зрителя, провела поэтапный вирусный маркетинг и вкупе с наградой за лучший сценарий на фестивале Sundance успешно вызвала у киноманов интерес и любопытство. Это был пример рекламы классического фильма. Сейчас все верили, что вся пиар-программа «Помни» была идеей Ван Яна. В статье свежего выпуска газеты Wall Street Journal под названием «Магия вирусного маркетинга» киноаналитик считал, что все больше возрастает роль интернета в рекламе, что интернет в будущем станет основным полем боевых действий, а при упоминании нынешней ситуации написал: «Сейчас лучше всех применяют вирусный маркетинг «Волшебный юноша» и его Flame Films, классный мюзикл, в погоне за счастьем, теперь и «Помни». Они достигли совершенства в этом деле». А лишившаяся «Волшебного юноши» компания Lionsgate после выхода «Паранормального явления» до сих пор ничем больше не выделилась. На той неделе, когда состоялась премьера «Помни», у Lionsgate было 4 независимых фильма, которые показывались на больших экранах. Из них наивысшую позицию в рейтинге занимал шедший четвертую неделю в прокате и крутившийся всего в 65 кинотеатрах «Дом двух семей». На этой неделе он заработал 204 тысячи и занял 30 место, его общие кассовые сборы составили 296 тысяч. 41 место занимала собравшая 108 тысяч в 40 кинотеатрах «Урбания». Также имелось еще два фильма, у которых была первая неделя проката. «Один раз в жизни» с 37 тысячами в 15 кинотеатрах и «Звездный статус» с 7 тысячами в 10 кинотеатрах. Это была стандартная стратегия Lionsgate, рыбак раскинул сети, когда по низкой цене скупалось много низкобюджетных независимых фильмов, никаких расходов на рекламу не уходило, показ организовывался в 10-20 кинотеатрах на одну неделю для прощупывания почвы. Если результаты не устраивали, картины снимались с проката. Например, у фильмов «Один раз в жизни» и «Звездный статус» отсутствовала вторая неделя проката. Если же фильм оказывался прибыльным, как, например, «Паранормальное явление», тогда прокат продолжался и, в зависимости от ситуации, увеличивалось число кинотеатров. Вот только Lionsgate уже давно не находила ничего ценного. Ван Ян по телефону услышал голос старого знакомого Джона Филдхаймера. Поздравив с успехом «Помни», генеральный директор Lionsgate вздохнул. «Ян, вынужден признать, что я снова раскаиваюсь. Я должен был тогда побороться с тобой за фильм. Правда, обидно. Мы лишились нового паранормального явления». Он посмеялся и добавил. «Но, к счастью, Sundance проводится раз в год. В следующем году я не повторю своей ошибки. Что бы ты ни собрался купить, я это обязательно куплю». Ван Ян со смехом ответил. «Джон, аккуратнее, я могу сперва запланировать покупку низкосортных картин, дождусь, когда вы истратите все деньги, а потом куплю то, что мне по-настоящему хочется». Несмотря на статус темной лошадки, фильм «Помни» не сумел совершить такое же чудо, как «Паранормальное явление». Он стал высокооцененным шедевром, но сам по себе имел малый потенциал. Рекламные уловки подействовали только на любителей саспенсов и головоломок, а киноманов, любивших шевелить мозгами и размышлять, было не слишком много, поэтому даже такой успех можно было считать грандиозным. К тому же обычный вирусный маркетинг никогда не сравнится с обманным вирусным маркетингом, но людей не так легко обмануть дважды. «Паранормальное явление» стало первой и, пожалуй, последней такой попыткой. Тем не менее потенциал бокс-офиса «Помни» не ограничивался всего 10 миллионами. На второй неделе проката число кинотеатров увеличилось до 1564 штук, а аналитики Flame Films прогнозировали, что фильм в Северной Америке сумеет заработать примерно 50 миллионов. Этого хватит, чтобы окупить все расходы. Кроме того, прибыль должны принести зарубежный прокат, ДВД и мерч. По сравнению с суммой, потраченной на покупку фильма, компания получит в 3-5 раз большую чистую прибыль. Среди независимых кинокомпаний Flame Films в настоящее время, бесспорно, являлась самой яркой и успешной, а ее безумные инвестиции всех шокировали. 100 миллионов на приобретение Blue Sky Studios, 60 миллионов на производство мистера Хьюза. Газета Wall Street Journal прозвала Ван Яна безумным юношей. Однако Марк Стрэнг полагал, что это вовсе не здоровый путь. Высокобюджетные фильмы и огромные инвестиции имеют как преимущества, так и минусы в виде высоких рисков и медленного возврата денежных вложений. Пусть Lionsgate как будто бы ничем не выделялась, зато эта компания действительно зарабатывала деньги, вдобавок имела низкие риски. Вот правильная стратегия долгого существования. Но Стрэнг знал, что ему не по силам рассеять безумную натуру своего молодого босса. Возможно, это не по силам даже жене босса Джессики. Поэтому он особо не напрягался, когда старался отговорить от крупных инвестиций, но упорно настоял на том, чтобы их компания по примеру Lionsgate ежегодно расставляла сети стоимостью несколько десятков миллионов. Лучше накупить побольше дешевых независимых фильмов за десятки или сотни тысяч. Даже если эти работы мало заработают в прокате, можно выявить их потенциал через ДВД и видеокассеты. Ван Ян согласился. Он понимал, что Lionsgate сумела превратиться из мелкой безызвестной компании в крупную шишку среди независимых кинокомпаний как раз благодаря этому трюку. Но его идея заключалась в том, чтобы зарегистрировать дочернюю компанию под названием Flame Man, прямо как 20-х Accenture Fox создала Fox Searchlight Pictures. Данная дочерняя компания будет специально заниматься покупкой и прокатом фильмов, а фильмы собственного производства будет издавать Flame Films, чтобы сохранять образ компании, выпускающей только высококачественные картины. На второй неделе проката «Помни», когда Flame Films перечислила 50 миллионов на учреждение Flame Man, а Ван Ян и Уоллип Фистер заканчивали заниматься цветокоррекцией Джуна, в США произошло одно грандиозное событие. Начались президентские выборы, проводившиеся раз в 4 года. Однако Ван Ян не ходил на избирательный участок голосовать. Он был рад увидеть, как Билл Клинтон в скором времени уберется во свояси, но ему совсем не импонировали ни Джордж Буш от республиканцев, ни Альберт Гор от демократов. Это были странные выборы. Джордж Буш имел образ пылкого, передового человека, походя на демократа, зато Альберт Гор имел образ закостенелого, педантичного человека, походя на республиканца. Республиканская партия намеренно так преобразилась, чтобы вернуть себе Белый дом. Программа Джорджа Буша занимала больше нейтральную позицию. Система социального обеспечения, медицинская помощь являлись ключевыми пунктами в его выступлениях. Не считая пункта восстановления военной мощи, в целом речи Буша и Гора были почти одинаковы. Представители республиканской и демократической партии уже давно связались с Ван Яном, надеясь получить его голос и публичную поддержку. В этом случае можно было бы получить еще больше голосов от граждан китайского происхождения. Но Ван Ян отказал обеим партиям. Если бы нужно было обязательно голосовать, Ван Ян отдал бы голос за Альберта Гора. К счастью, он имел право не голосовать. А раз двое кандидатов не смогли по-настоящему его заинтересовать, он не стал вникать в политическую обстановку и в своем блоге не обсуждал выборы. По окончании второй недели, с 3 по 9 ноября, фильм «Помни» заработал 17 621 000 долларов и остался на втором месте еженедельного рейтинга. К этому времени был завершен постпродакшн «Джуна». На свет появилась 120-минутная театральная версия. Не считая жюри «Золотого глобуса», посмотреть «Джуна» раньше киноманов могла Американская киноассоциация, которая присваивала фильмам рейтинги. В связи с обильной ненормативной лексикой и щекотливой тематикой, «Джуна» получила рейтинг PG-13. Ван Ян несколько дней отдохнул в своем тихом доме. Он каждый день, лежа под фермяной на заднем дворе, читал книгу и спал, также играл в баскетбол, но вскоре опять занялся рекламной кампанией «Джуна». Еще спустя несколько дней после Дня всех святых Джессика отправилась в Солт-Лейк-Сити на съемки классного мюзикла 3. В фильм вложили 35 миллионов, состав съемочной группы остался тем же, что и во второй части. Утвердить проект в августе и начать съемки в ноябре удалось потому, что Ван Ян уже давно написал сценарий. Едва компания утвердила проект и заключила со всеми контракты, как Сара Шугарман получила сценарий и могла приступить к созданию раскадровки, а актеры могли начать репетировать свои роли. На раскрутку «Джуна» ушло 30 миллионов, это было на 5 миллионов больше, чем у картины «В погоне за счастьем», но применялась почти та же модель раскрутки. Жесткая реклама заключала в себе трансляцию трейлера на телевидении, плакаты на городских стендах и светодиодных экранах, а мягкая реклама состояла из телевизионных ток-шоу и малозатратного козыря под названием «Вирусный маркетинг». Как провести вирусный маркетинг для «Джуна»? «Джуна» не настоящий человек, у нее нет автобиографии, и окутать фильм завесой мистики тоже не получится. Ван Ян и сотрудники дистрибьюторского отдела Flame Films в прошлом очень долго обсуждали этот момент, все никак не в состоянии придумать хорошие идеи. Но Ван Ян считал, что должно быть что-то наподобие «В погоне за счастьем», чтобы все заинтересовались историей и тем более заинтересовались «Джуна». Как же заставить всех полюбить «Джуна», чтобы люди впоследствии желали сами про нее рассказать и тем самым раскручивали ее? Однажды Ван Ян увидел в блоге комментарий к неудачному дублю «Джуна». У «Джуна» забавная речь, и его тут же осенило. Этот комментарий напомнил ему, что фразы «Джуна» должны устанавливать новые тренды, но не обязательно, чтобы это произошло после премьеры фильма. Если до начала проката распространить в интернете фразы и образ «Джуна», которые понравятся молодежи и будут бурно обсуждаться, тогда и запустится вирусный маркетинг. Продемонстрировать харизму «Джуна» до премьеры фильма, сделать из нее объект восхваления и популярного вымышленного персонажа среди молодежи, вот какой была цель рекламной кампании. Поэтому в начале сентября на официальном сайте «Джуна» появился раздел «Джуна сказала», где показывались шутки на заданную ситуацию про «Джуна», например, что она скажет, если наступит на собачье дерьмо, или какие у нее оригинальные и смешные взгляды на какие-то вещи. Первые шутки Ван Ян сочинил, Полагаясь на черты характера Джуна и на некоторые будущие комедии, хранившиеся в его памяти, а также на материал, который они с Натали придумали в пылу вдохновения. Но его запасов явно было недостаточно, чтобы каждый день обновлять раздел вплоть до премьеры фильма. Ему на тот момент еще приходилось заниматься постпродакшном, у него не было так много времени на сочинительство. Поэтому Flame Films наняла группу профессиональных комиков для помощи. Наряду с этим десятки сотрудников, отвечавших за распространение информации, массово пересылали придуманные шутки по всевозможным форумам, сайтам отзывов и чатам, притворяясь обычными интернет-пользователями. Конечно, помимо шуток, они писали, как сильно ждут выхода Джуна, создавая атмосферу, которую требовал стадный инстинкт. Людям, естественно, нравятся смешные шутки. А читая оригинальные, интересные шутки про Джуна, большинство людей безудержно веселилось и все сильнее интересовалось этой своеобразной девочкой. По мере того, как интернет-пользователи сами рассылали эти шутки, посещаемость сайта Джуна постоянно росла. Все большему количеству молодежи не терпелось увидеть фильм про подростковую беременность и узнать, что же случится, когда такая личность, как Джуна, забеременеет. Она и дальше будет разбрасываться забавными фразами. Кроме того, Джуна – работа волшебного юноши. Он ведь не разочарует. Вполне возможно, что Джуна – это смесь классного мюзикла и «В погоне за счастьем». Фильм еще не вышел, а в головах киноманов и фанатов уже сложился один четкий образ, который больше не ассоциировался с «Новолистом, где сердце». Они теперь гадали, сумела ли Натали Портман хорошо исполнить роль Джуна. Стоит иметь в виду, что ранее она показывалась на больших экранах в образе холодных, элегантных девиц, а в реальности она была послушной девочкой и могла покраснеть, когда речь заходила о бойфренде. И теперь она сыграла такую хулиганку, как Джуна. Она будет краснеть прямо в фильме, но, вспоминая Уилла Смита и «В погоне за счастьем», киноманы и фанаты чувствовали, что можно успокоиться и набраться терпения. Разве волшебный юноша мог допустить такую серьезную ошибку? Он ради кандидатуры на роль Джуна просмотрел более 1000 девушек. Разве что он действительно был без ума от Натали и снял этот фильм только ради знакомства со своей богиней. Но существовал и другой вариант. Натали справилась с ролью Джуна. Когда Flame Films презентовала тизер-трейлер Джуна, киноманы частично успокоились. В этом двухминутном трейлере мимика, движения и манера речи Натали были довольно хулиганскими. Было показано, как она с зажатой в зубах курительной трубкой беспечно сообщает Поли: «Я беременна». Куда делись ее вечные холодность и элегантность? Но киноманы по-прежнему волновались. Все-таки эффектный трейлер не означает эффектный фильм. Как сыграла Натали и какой получилась Джуна, станет известно только после премьеры. «Черт, почему еще не 22 декабря?» — кричали многие юные киноманы. Но это можно было считать счастливым ожиданием, поскольку они знали, что в этот рождественский период не будут испытывать недостатка в хороших фильмах. «Изгой» от Роберта Земекиса и Тома Хэнкса 100% хороший фильм. А еще «Джуна» от Ван Яна и Натали Портман. Но тут 50-50. Глава 104. Согласно с твоими словами, 23 ноября, в День Благодарения, Ван Ян и Джессика устроили себе сладостный выходной, проведя его вместе, после чего вновь вернулись к работе. Вскоре наступил декабрь, все сильнее ощущался дух Рождества, и рекламная кампания Джуна вышла на финишную прямую перед началом проката. Члены съемочной группы участвовали в различных телевизионных ток-шоу, давали эксклюзивные интервью и тому подобное. Самыми востребованными членами съемочной группы здесь, естественно, являлись Ван Ян и Натали. Их графики были плотно расписаны. Натали даже заранее завершила свой первый семестр второго курса. Нью-Йорк, Лонг-Айленд, дом семейства Хершлагов. Ван Ян встретился с Натали, с которой давно не виделся. С тех пор, как окончились съемки Джуна, двое людей изредка созванивались и один раз встретились в октябре, когда Натали потратила день на запись закадрового голоса. Сейчас опять состоялась их встреча. Они должны были посетить ток-шоу на телеканале АПЦ. Ван Ян пришел к Натали домой, чтобы вручить ей ДВД с театральным изданием Джуна. Изначально он позвал ее в кофейню, но та сказала: «Мне неохота никуда идти, лучше приходи ко мне». «Ага, приглашаю тебя в гости». Ничего странного в том, что друзья ходят друг к другу в гости, вдобавок Натали жила не одна, а с родителями. Да и она сама, похоже, ни на что не намекала, поэтому у Ван Яна не было причин отказывать. Натали отрастила волосы обратно до плеч, но теперь они были растрепаны. Одета она была в футболку с цветной фотографией собачонки. Когда стоявший на пороге Ван Ян поздоровался, она без всякого настроения бросила на него взгляд и, зевая, пролепетала: «Добро пожаловать, заходи». Она, шаркая тапочками, направилась в гостиную и добавила: «Приятель, ты ни за что не поверишь. При мысли о том, что сегодня увижусь с тобой, на меня этой ночью напала бессонница». Окутанный теплом помещения, Ван Ян снял пальто и повесил на вешалку у входа, после чего с портфелем в руке последовал за Натали. Озираясь на изысканную мебель вокруг, он безразлично откликнулся. Правда, он не верил ей, полагая, что она всего лишь хочет уделать его. У них уже вошло в привычку от скуки разыгрывать друг друга, когда они сочиняли реплики для Джуна. Действительно, заметив, что Ван Ян остался равнодушен, Натали пожала плечами и сказала: «Конечно, нет, но, чувак, отчасти это связано и с тобой. Из-за тебя я страдаю, вынуждена пропускать занятия, поэтому мне приходится еще больше самостоятельно заниматься. Вот я и не заметила, как прозанималась до глубокой ночи». Ван Ян, разглядывая опрятную, вместительную гостиную, с улыбкой произнес: «Красиво здесь. А твои родители не дома, они на работе», — ответила Натали. Ван Ян, понимающе кивнул и вдруг недоуменно промолвил: «Почему это ты из-за меня страдаешь? Не пригласи ты меня сниматься в Джуна, разве не была бы моя жизнь в порядке?» Натали обернулась и уставилась на него, как неожиданно нахмурилась и, точно впав в неистовство, начала безостановочно колотить кулаками грудь Ван Яна. Раздавались глухие звуки ударов. Ван Ян ошарашенно вымолвил: «Вау, вау, вау, ты чего?» Увидев его изумленную физиономию, Натали удовлетворенно захохотала и похлопала его по плечу, сказав: «Да так, просто хотела немножко навалять тебе, но у тебя такое смешное выражение лица». Ван Ян, улыбаясь, покачал головой и спросил про себя: «Если решила поиздеваться надо мной, то не остановится, пока ей это не удастся». Он беспомощно произнес: «Эй, я же сказал, что можешь побить меня, только когда получишь золотую малину, а не сейчас». Натали удивленно промолвила: «Чувак, ты разве не знал? Я уже давно получила ее за худший экранный дуэт. Награда стоит у меня в спальне». Она рассмеялась и сказала: «Можно мне еще и в следующем году получить золотую малину?» «Нет, боюсь, что нет». Ван Ян открыл портфель, достал коробку с DVD-диском и передал Натали, с улыбкой сообщив: «Поздравляю, подруга, твоя игра достойна Оскара. Думаю, тебя номинируют в следующем году, не знаю только, выиграешь ли ты награду». «Да», — ухмыльнулась Натали, подошла к DVD-проигрывателю и, вставляя внутрь диск, произнесла: «Но трейлер и впрямь неплох, все мои однокурсники уже зовут меня Джуна, просто обалдеть». Она села на диван, нажала на пульт, и на жидкокристаллическом экране запустилось видео. Ван Ян, тоже усевшись на диван, спокойно смотрел на экран и слушал доносившуюся из колонок легкую гитарную музыку, испытывая покой и комфорт. Каким бы ни оказался итог проката этой 120-минутной версии, он чувствовал себя удовлетворенным. Как и в случае с фильмом «В погоне за счастьем», он сделал все, что было в его силах. И всей съемочной группе, будь то актеры или работники, он поставил оценку А+. В течение 2 часов оба человека не разговаривали и не вставали с дивана, лишь время от времени издавали тихие смешки. Только по окончании фильма Натали наконец громко засмеялась, после чего успокоилась и обратилась к сидевшему на другом краю дивана Ван Яну: «Согласно с твоими словами, я отлично сыграла. Круто, на Оскар потянет». Она слегка улыбнулась и похвалила: «Ян, монтаж, саундтрек, да и вообще все у тебя получилось на высшем уровне. Ух, это безумный фильмец, кажется, он станет моей гордостью». Натали, похоже, вновь высвободила наружу свою мерзкую версию. Она самодовольно замахала руками, говоря: «Покажем им настоящую Натали. Пусть узнают, краснею ли я». С этими словами она злобно сжала кулаки и вытаращилась на Ван Яна. «Мы одолеем изгоя, одолеем чего хотят женщины, всех уничтожим, наверное», — вымолвил позабавленный ее поведением Ван Ян. «Уверен, Джуна устроит нам веселое Рождество». «Я не отмечаю Рождество», — сказала Натали, моргая глазами. «Ау», — протянул Ван Ян, вспомнив, что она иудейка, и с улыбкой сказал: «Оговорился, она устроит тебе веселую хануку». Он посмотрел на настенные часы и встал, промолвив: «Я пойду, увидимся вечером на АПЦ». «Ага, пока-пока». Натали, воспользовавшись сложившейся ситуацией, улеглась на диване, словно не имела желания провожать Ван Яна. Она вдруг задрала голову и воскликнула: «О, кстати, чувак, поздравляю тебя, твой фильм достоин Оскара за лучшую режиссуру. Думаю, тебя номинируют в следующем году, не знаю только, выиграешь ли ты награду». Она посмеялась и сказала: «Хорошая работа, не зря я проголосовала за вариант, что ты побьешь рекорд в 21-24 года». Собиравшийся покинуть гостиную Ван Ян оглянулся на нее, безразлично спросив: «Правда?» Натали скривила рот: «Нет, точнее, первое утверждение правда, а второе – нет. Я проголосовала, что ты получишь награду в 29-32 года. Так тоже неплохо. Пока», – с улыбкой откликнулся Ван Ян. Вскоре послышался хлопок дверью. Лежавшая на диване Натали с задумчивым видом пялилась в телевизор и лишь спустя продолжительное время нажала на пульт и приступила к повторному просмотру фильма. Декабрь уходил день за днем, постепенно приближалось Рождество. Пока Ван Ян и Натали участвовали во всевозможных ток-шоу и раздавали интервью, уже начался рождественский прокатный сезон. 8 декабря состоялась премьера картин «Вертикальный предел», «Доказательство жизни», «Подземелье драконов», «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон». Последняя работа стала мощнейшей за эту неделю «Темной лошадкой», которая заработала всего в 16 кинотеатрах 1,066,000 долларов. 15 декабря в бой вступили еще 4 картины. «Шоколад», «Где моя тачка», «Чувак», мультфильм бюджетом 100 миллионов, «Похождения императора» и «Чего хотят женщины» бюджетом 70 миллионов. На уикенде, с 15 по 17 декабря, фильм «Чего хотят женщины» с 33,614,000 долларов стал чемпионом бокс-офиса за уикенд и получил благоприятные отзывы от критиков и киноманов, что стало приятным сюрпризом для Paramount Pictures и сделало членов съемочной группы фильма объектом преследования СМИ. Среди них был Мэтт Уильямс, являвшийся режиссером «Там, где сердце» и одним из продюсеров «Чего хотят женщины». Когда он давал интервью газете «Голливуд сегодня», корреспондент спросил его: «Знаете, на следующей неделе выйдет много новых фильмов, среди них самые громкие, это «Изгой» и «Джуна». Вы уверены в том, что сумеете удержать еженедельное лидерство?» Мэтт Уильямс ответил: «У нас пойдет вторая неделя, у них первая. Разница на самом деле невелика, но мы уже готовы принять вызов». Корреспондент опять спросил: «Поведайте нам ваше мнение насчет «Джуна». Как думаете, она лучше себя покажет, чем «Там, где сердце»?» Вражда между «Там, где сердце» и «Джуна» началась с тех пор, как общественности стало известно, что Натали пришлось сделать выбор между двумя сценариями. К тому же в этом году было всего 2 фильма на тему подростковой беременности, и классифицировали их как комедию и драму. Заинтересованная в создании шумихи желтая пресса, естественно, не могла упустить такой шанс. СМИ подливали масла в огонь и, похоже, сумели настроить создателей «Там, где сердце» на соперничество, пусть те открыто и не признавали этого. Мэтт Уильямс не ушел от вопроса, ответив: «Я не знаю, поскольку должен дождаться как минимум 22 числа, чтобы посмотреть эту картину. Я хочу сказать, что пусть оба фильма похожи по жанру, тем не менее фильм «Там, где сердце» рассказывает о жизни вне стен школы, а «Джуна» – фильм про школьную жизнь. Не совсем справедливо сравнивать их друг с другом». Корреспондент не отставал: «Вы имеете в виду, что «Джуна», скорее всего, смешнее «Там, где сердце», но не содержит глубокого смысла?» Мэтт Уильямс лишь сказал: «Я этого не говорил». Далее он отказался отвечать на какие-либо вопросы, связанные с «Джуна». Но, когда этот репортаж попал в интернет, фанаты Ван Яна и Натали возмутились. Что значит фильм про школьную жизнь? То есть фильм про школу не может стать культовым? А как же «Общество мертвых поэтов»? Умница Уилл Хантинг. Он хотел сказать, что это молодежный фильм про школу, как «Американский пирог» или классный мюзикл. Даже если отставить в сторону вопрос о том, содержится ли глубокий смысл в молодежных фильмах, стоит учесть во внимание «В погоне за счастьем», а также заявление волшебного юноши на ток-шоу. «Джуна» и классный мюзикл – две совершенно разные работы. «Джуна» не тяжелая картина, хотя в сравнении с классным мюзиклом ее все-таки можно считать тяжелой. «Джуна» – недостаточно глубокий фильм, фанаты презрительно отнеслись к такому мнению. У них не было поводов думать иначе. Ему всего 20 лет, он детский режиссер, он мужчина, ему не понять, что такое беременность. Все эти аргументы никуда не годились. СМИ прогнозировали, что в номинации на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру будет присутствовать фильм «В погоне за счастьем». Оставалось меньше недели до Рождества. Ван Ян и Натали завершили всю пиар-деятельность по Джуна. Первый вернулся домой в Лос-Анджелес, где дожидался премьеры своего фильма, которая должна была состояться через несколько дней. Съемочная группа классного мюзикла 3 тоже ушла на рождественские каникулы и собиралась возобновить съемки в начале января следующего года. Хотя Ван Ян не верил в Иисуса, у него с детства вошло в привычку отмечать Рождество. А Джессика являлась набожной католичкой, для нее Рождество было чрезвычайно важным и радостным праздником. Чтобы присутствовала веселая праздничная атмосфера, дома, естественно, нельзя обойтись без рождественской елки и разных украшений. Глядя на лежавшую на лугу огромную елку, Ван Ян нагнулся и обхватил ее руками за нижнюю часть, сказав: «Готов? Раз, два, три, подняли». Расположившийся напротив него и обнимавший верхушку дерева Джошуа, издав рев, изо всех сил поднял елку, и двое людей медленно направились ко входу в дом. «Осторожнее!» Следовавшая рядом Джессика радостно улыбалась. Пройдя несколько шагов и заметив, что Дэнни носится вокруг обоих людей, она хлопнула в ладоши и крикнула: «Дэнни, ко мне, не мешайся у них под ногами». «Ха-ха, наивная, так он тебя и послушал», — поглумился Джошуа, как внезапно почувствовал, что вес елки на его стороне увеличился. Глядя на Ван Яна, у которого был угрожающий взгляд, он со стиснутыми зубами горько вымолвил: «Ян, так нельзя, я пришел помочь, даже деньги за свою помощь не получаю». Почувствовав уменьшение тяжести, Джошуа выдохнул и, продолжая тащить елку, с хмурым видом произнес: «Почему вы никого не наняли для этой работы? Только не говорите мне, что экономите. На свой дом вы не пожалели денег». Ван Ян и Джессика с улыбкой обменялись взглядами. Первый ответил: «Некоторые вещи нужно делать своими руками, тогда получишь настоящую радость». Джессика кивнула: «Ага, особенно когда обставляешь свой дом». Джошуа шутливо промолвил: «Эй, Джессика, тогда это тебе следует тащить елку, оба насладитесь этой радостью. Почему всякий раз, как есть тяжелая работа, вы зовете меня?» Окинув взглядом елку, он промямлил: «Еще и купили такую большую». Ван Ян заулыбался, вспомнив, как они 2 года назад таскали мебель. Он серьезно произнес: «Приятель, спасибо тебе». Джошуа растерялся, придя в недоумение: «Ты что-то замыслил?» Ван Ян покачал головой, с улыбкой сказав: «Нет, давайте, поднажмите». Весело приободряла Джессика, хлопая в ладоши: «Нужно быстрее ее поставить, скоро начнется ток-шоу». Видя, как все ее лицо сияет улыбкой, Джошуа пренебрежительно подумал: «Неужто хочет посмотреть, как болтают Ян и та мерзкая девчонка? Если хочет посмотреть на Яна, так он прямо у нее перед глазами, и поговорить она с ним может. Ради мерзкой девчонки, но в ней вообще ничего интересного нет». На экране телевизора было видно, как Ван Ян и Натали, сидя на диване, бодро отвечали на вопросы ведущего, затем перехватили инициативу и, объединив усилия, начали подтрунивать над ведущим, отчего тот поднял руки, как бы сдаваясь. Это вызвало смех в зрительском зале. Немало посетителей ресторана тоже смеялись, смотря передачу. Одетая в форму официантки Энн Даллин со слабой улыбкой отвела взгляд от телевизора и с записанным заказом пошла на кухню, как неожиданно ощутила вибрацию мобильника в кармане. Отойдя в сторону, она ответила на звонок: «Привет, режиссер». «О, хорошо, спасибо, рада, что смогу побывать на премьере фильма. Я обязательно приду». «Премьера? Что за фильм?» Проходившая мимо официантка Мелисса как раз услышала этот разговор и, с любопытством глядя на Энн, спросила: «Случайно не фильм, который выйдет 22 числа?» Энн кивнула и, направившись вместе с ней на кухню, честно ответила: «Ага, это премьера Джуна». Мелисса тут же встала столбом, с обалдевшим видом спросив: «Ты серьезно?» Энн нагокнула, сообщив: «Я исполнила эпизодическую роль в Джуна». Мелисса на несколько секунд впилась на нее ошеломленным взглядом, после чего недоверчиво вымолвила: «Ты только что сказала, режиссер, тебе звонил волшебный юноша». Энн опять кивнула: «Да ты шутишь». Мелисса сделала большие глаза. Она знала, что Энн сыграла хиппи в фильме «В погоне за счастьем», но то была всего лишь мелкая роль. Оказывается, Энн и волшебный юноша настолько близки, что он лично пригласил ее на премьеру Джуна. Энн вовсе не тот человек, который любит врать, получается. Мелисса сделала несколько глубоких вдохов и пораженно произнесла: «А боже мой, Энн, «Почему ты раньше мне об этом не сказала? Ты знакома с волшебным юношей?» Энн лишь слабо улыбнулась. Возбудившаяся Мелисса вцепилась в нее, спросив: «Расскажи мне, какой он человек?» Энн, вспоминая то лицо, произнесла: «Приветливый, юморной, позитивный, хороший парень». Вау, стоявшая в обнимку с подносом Мелисса прищурила глаза и призадумалась, затем вдруг вздохнула и покачала головой. «Ох, Энн, как же я завидую, что ты попадешь на премьеру Джуна, вживую увидишь волшебного юношу, Натали Портман, Джессику Альбу. Может, еще придут Том Уэллинг и Рэйчел МакАдамс, у них есть камео в Джуна, а мне вот придется одной пойти в кино». Глядя на улыбающуюся Энн, она о чем-то подумала и со смехом промолвила: «Энн, не забудь взять для меня автограф. Главное, попроси автограф у волшебного юноши. По возможности возьми автограф и у других звезд». Энн растерянно вымолвила: «Я, ГМ, хорошо». 22 декабря настал самый ожесточенный момент рождественского сезона. Разразилась настоящая война. На этой неделе состоялась премьера 13 фильмов, из которых 5 картин шли в широком прокате. «Мисс Конгениальность», «Дракула 2000», «Семьянины», привлекавшие наибольшее общественное внимание, «Изгои» и «Джуна». Глава 105. «Надежда нового поколения». Наступил долгожданный для киноманов вечер 22 декабря. Рождественский прокатный сезон вступил в самый ожесточенный этап. На большие экраны вышли «Изгои» и «Джуна». Пользуясь каникулами, зрители массово ринулись в кинотеатры, чтобы посмотреть новые работы. Несмотря на то, что владельцы киносетей прозвали Ван Яна грабительским юношей, в рождественском сезоне всегда хватало качественных и интересных блокбастеров. К тому же Джуна рисковала провалиться из-за тематики, которая никогда не приносила успеха другим картинам. Поэтому под влиянием напряженного распределения ресурсов киносетей премьера Джуна состоялась всего лишь в 2712 кинотеатрах, а «Изгой» от Fox был показан в 2774 кинотеатрах. Тем не менее были задействованы крупные и малые города по всей Северной Америке. Что же посмотреть, «Изгоя» или «Джуна»? Первая картина соблазняла тем, что располагала оскароносным режиссером Робертом Земекисом и оскароносным актером Томом Хэнксом. Это было их повторное сотрудничество после «Форреста Гампа». Вторая картина тоже заслуживала внимания, так как располагала будущим лучшим режиссером Ван Яном и одной из талантливейших актрис поколения 80-х Натали Портман. Земекису и Хэнксу в сумме было 92 года, Ван Яну и Натали – 39 лет. Последние двое были даже младше старшего сына Тома Хэнкса, Колина Хэнкса, 23 года. Возраст режиссеров и главных актеров фильмов, естественно, влиял на рынок. Многие люди среднего возраста предпочли «Изгоя» либо другие фильмы, а большинство молодежи выбрало «Джуна». Они безумно полюбили остроумные фразы и шутки «Джуна», ставшие модными в чат-комнатах, ИЦК, МСН. Молодые парни и девушки не желали отставать от трендов. Вдобавок, фильмы волшебного юноши всегда было интересно смотреть. Также немало родителей, беспокоившихся о том, что их дети могут подвергнуться вредному влиянию, решили сходить на «Джуна», чтобы в случае чего принять превентивные меры. Церемония премьеры «Джуна» вновь прошла в кинотеатре «Витаскоп». Все места в кинозале были заняты. Среди зрителей были члены съемочной группы фильма, их друзья и родственники. Не обошлось и без приглашенных журналистов и кинокритиков. После фильма «В погоне за счастьем» никто, не считая критика Кевина Томаса, зарабатывавшего на жизнь враждебной позицией, не смел больше говорить, что волшебный юноша всего лишь детский режиссер. Это дитя уже сняло 3 кассовых фильма, выполненных в разных жанрах и заработавших в мире в общей сложности 106 миллиарда долларов. Даже стариканам, снимавшим всю жизнь кино, не удавалось достигнуть такого успеха, поэтому никто не рассчитывал, что этот юный режиссер потерпит крупное поражение. СМИ готовились, что если «Джуна» окажется уникальным шедевром, то они, разумеется, скажут правду и заявят, что волшебство продолжается. Но если «Джуна» будет всего лишь обычной молодежной комедией, за которой не стоит ничего высокого, тогда, пусть даже она очень смешная и способна собрать большие сборы, на этом волшебство завершено, они наконец смогут дать своим статьям досадливые заголовки в стиле «Волшебный юноша разочаровал». В конце концов, ему всего 20 лет. Новая работа 20-летнего режиссера разочарует, если не окажется классикой. Кинокритики на это ответят: да, такова цена за то, что его называют волшебным юношей. В кинозале также присутствовали некоторые школьники и студенты, победившие в рекламных акциях. Кроме того, наблюдались звездные гости, пришедшие поддержать премьеру. Уилл Смит с семьей, Кристофер Нолан с женой и исполнившие главные роли в классном мюзикле «Том Уэллинг», Рэйчел и Закари. Интерактивная часть церемонии уже завершилась, в данный момент все либо тихо общались, либо глядели на большой экран в ожидании начала показа фильма. Одетый в черный костюм Ван Ян, сидя в центре первого ряда, разговаривал с сидевшей справа от него Джессикой в голубом вечернем платье. «Джессика, как насчет сходить завтра вечером на «Изгоя»?» Джессика кивнула. «Давай, давненько мы не ходили вместе в кино, не так, как сегодня». Ван Ян с улыбкой промолвил. «Ага, еще сходим на рождественские игры НБА». Сидевшая слева от него в белом вечернем платье Натали маялась от скуки. Она бросила взгляд на экран. Почему еще не началось? Затем она мельком взглянула на увлеченно шушукавшегося со своей девушкой Ван Яна и подумала. В его голове сейчас наверняка много дофамина. Чертов дофамин. Она хлопнула себя по голове и посмотрела на Майкла Питта, расположившегося по другую сторону от нее. Заметив, что он задумчиво уставился на экран, тяжело дыша, и что он явно взволнован, она спросила. «Эй, Майкл, о чем задумался?» «ГМ, я». Майкл пришел в себя и слабо улыбнулся ей, сказав, «Вспомнил кое-какие события прошлого, не особо радостные, но я всегда двигался вперед, и вот я тут, оно того стоило. Сейчас я рад, что добился своего». Слушая его хаотичную речь, Натали кивнула. Она слышала историю Майкла, поэтому знала, о чем он говорит. «Хорошенько наслаждайся этим моментом», с улыбкой сказала Натали. «Спасибо», улыбнулся Майкл и вдруг повернул голову, выкрикнув, «Эй, Ян, Ян». Когда Ван Ян обернулся, Майкл искренне произнес, «Спасибо за тот твой гамбургер». «Ни за что, приятель». Ван Ян, широко улыбнувшись, показал ему большой палец. Раздался шлепок. Он увидел, как облокотившаяся о спинку сиденья Натали резко хлопнула себя по голове и пришел в недоумение. «Натали, ты в порядке?» Майкл, Джессика, Энхатуэ и сидевшие на втором ряду люди, включая Джошуа, тут же уставились на нее. Натали, оглянувшись на людей, развела руками и вымолвила. «Ау, ничего, ничего, просто прогоняла кое-какие бесполезные вещи, например, сонливость». Все понимающе улыбнулись, а Джошуа насмешливо произнес тихим голосом, который был слышен только ему. «Да ладно, у нее там все бесполезно». В этот момент начался фильм, в зале воцарилась гробовая тишина. Уолл Липфистер, Гарри Джордж, Нэнси Рина и другие члены съемочной группы, Энн Далин, Уилл Смит, Кристофер Нолан с женой, Рэйчел, Закари. Все присутствующие спокойно глядели на большой экран. Было лишь видно, как на экране мотылек бросился в огонь, оказался в мире с красивым полем и в совместном танце с бабочкой вознесся ввысь. После анимационной заставки «Флами Филм» зрители увидели стоящую на лужайке Джуна. Та оцепенела пялилась на заброшенное роскошное кресло. Она вспоминала события, ставшие причиной беременности, затем йоркширский терьер Лайм привел ее в чувство, и она, держа в руке канистру с напитком, пошла прочь. Раздалась веселая, задорная кантри-музыка с гитарой, губной гармошкой и свистом. Изображение стало сочетать в себе реальные кадры и рисовку. Джуна бродила по поселку и пила напиток, вместе с этим на улицах и крышах зданий виднелись титры. После того, как в конце показались имена Энн Хэтэуэй, Майкл Питт, Натали Портман, Ван Ян, Джуна вышла из нарисованного изображения и прибыла в супермаркет. Сидевшая в вип-зоне Рэйчел улыбнулась и тихо похлопала в ладоши. «Это определенно будет хороший фильм». Он сказал ей, что не подведет этот красивый поселок. В это время зрители по всей Северной Америке, смотревшие Джуна, воодушевились. Яркие, приятные кадры, легкая, ласкающая слух музыка и забавные реплики Джуна превратили такую серьезную тему, как подростковая беременность, в увлекательное зрелище, абсолютно лишенное чувства тяжести и давления. «Ха-ха, это я, ха, это я». Заметив себя на экране, воодушевившийся Джошуа сразу выпрямился и быстро произнес. «Йо-йо-йо, зацените появление оскароносного актера. Это его дебют». Джуна, сидя на корточках в школьном коридоре, подбирала с пола книги, как в этот момент прошла группа высоких и грозных одноклассников из спортивной команды. Герой в исполнении Джошуа поглумился. «Что, книги развалились? Наверное, рожу твою увидели. Ха-ха-ха». Ван Ян и Джессика с улыбкой переглянулись и услышали сзади восхищенный комментарий Джошуа. «Шикарное первое появление, а да, и впрямь приятно видеть себя на большом экране». Тем временем история безостановочно развивалась. Джуна собралась сделать аборт, потом отказалась от этой мысли и решила рожать, нашла приемных родителей. Благодаря блестящей игре, полностью вжившейся в роль Натали и ее оригинальным фразочкам, зрители при виде такой живой, своеобразной, неординарной девочки вслед за ней неосознанно погрузились в историю фильма, погрузились во внутренний мир этой беременной девушки. И молодежь, и люди среднего возраста приковали все свое внимание к экрану, время от времени издавая смешки. «Да я теперь целая планета», — слегка обидчиво вымолвила Джуна, глядя на свое огромное пузо. В зале опять раздался тихий смех. Один белокожий старшеклассник возбужденно сжал кулаки, невольно пробормотав: «Зачет, толстая, как планета, даже гравитация есть». Это станет новым модным выражением для описания полных людей. Школьник торопливо записал в блокнот. Джуна сказала: «Я теперь целая планета». В этот момент Джуна снова заговорила: «Можешь побыстрее, а то у меня уже воды отходит». Зрители и в этот раз не удержались от смеха. Одна белая молодая девушка воскликнула: «Зачет, ха-ха, зачет». Видя вокруг себя возбужденных подростков, пара супругов средних лет нахмурилась. Действительно, как они и ожидали, молодежный фильм «Волшебного юноши» удивительным образом воздействовал на молодежь. Классный мюзикл вызвал у их дочери, учившейся в начальной школе, желание записаться в танцевальный кружок. А что же Джуна? Какую в конце концов мысль собирался донести этот фильм? Что извлечет из просмотра их дочь и какое влияние окажет фильм? Когда прошло полсеанса, постепенно началась серьезная часть истории. Сленг и смешные выражения встречались все реже, смех в зале сменился слабыми улыбками на лицах. Каждый внимательно и завороженно смотрел фильм. Вводная часть была успешно преодолена. Личностная трансформация Джуна, личностная трансформация Поли, а также личностная трансформация приемных родителей средних лет. Когда Джуна сталкивается с разными вещами в школе и за ее пределами, она анализирует свои впечатления и медленно двигается к зрелости. Джуна должна измениться, но при этом не лишится своей особой харизмы, а это огромное испытание для актера. Чтобы показать эти изменения, требуется филигранное актерское мастерство, которое сохранит харизму и продемонстрирует душевные перемены героини. «Подруга, я должен еще раз тебя похвалить», — чувственно произнес Ван Ян, повернув голову к сидевшей слева Натали, когда увидел на экране, как Джуна горько плачет в машине. «Правда, здорово сыграла», — Натали с беззаботным лицом равнодушно ответила. «Это не игра, это настоящая я». Далее Ван Ян позвал Майкла и показал ему большой палец, потом позвал Хатуэ и показал большой палец. «Майкл, Хатуэ и другие актеры тоже отлично выступили. Они, как и Натали, будто не играли, а показывали самих себя. Эй, Ян, не забывай про меня, самого лучшего актера». Джошуа протянул с заднего ряда руку и похлопал Ван Яна по плечу. Джессика обернулась и, окинув его взглядом, со смехом сказала: «А во, самый лучший актер, у которого сцен в фильме не намного больше, чем у моего камео». Окружающие тихо захихикали. Джошуа же пожал плечами и показал большой палец. «Отлично». Вскоре наступила заключительная часть фильма. Джуна и Поли поняли, что такое любовь, что такое обязанности жертва. В больнице, в компании семьи, близкой подруги Лии и Поли, Джуна родила ребенка. Молодая пара нежным взглядом смотрела на малыша в объятиях Ванессы. Далее локация сменилась. Джуна с гитарой на спине примчалась к дому Поли на велосипеде, после чего двое людей под лучами утреннего солнца посмотрели новые фотографии малыша, присланные Ванессой, и, сидя на крыльце, заиграли на гитарах. Так завершился 120-минутный фильм. В витаскопе в зале один зазвучала гитарная музыка, пошли титры. Продюсер: Ван Ян. Режиссер: Ван Ян. Джуна Макгаф, Натали Портман, Поли Бликер, Майкл Питт, Лия, Энн Хатуэй, Энн Далин, Джошуа Альба, одноклассники, Джессика Альба, Рэйчел МакАдамс, Том Уэллинг, Закари Левай, кинооператор, Уолл Липфистер, помощник кинооператора, Гарри Джордж, помощник режиссера, Нэнси Рина. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Зрители один за другим захлопали в ладоши и повставали. Кто-то из молодежи свистел и издавал восторженные крики. Немало людей шумно выкрикивало: «Джуна, ты реально клевая. Я люблю тебя, хоть ты и похожа на планету». Ван Ян, продолжая сидеть, слушал аплодисменты вокруг и глядел на имена на экране. Будут ли люди спустя 10 лет изумленно восклицать при виде этого актерского состава? «Приятель». Неожиданно кто-то похлопал Ван Яна по левому плечу. Ван Ян взглянул на Натали. Та с веселой улыбкой произнесла: «Это самая классная церемония премьеры, которую я когда-либо посещала. Я победила себя 13-летнюю». Она посмеялась и добавила: «Знаешь, у тебя и впрямь шикарные брюки». Вспомнив их встречу в тот день, Ван Ян тут же улыбнулся и сказал: «Подруга, это самые обычные брюки». Договорив, он поведал Джессике про тот день. Приглашенные звездные гости в VIP-зоне тоже одарили Джуна аплодисментами. Уилл Смит, хлопая в ладоши, назидательно сказал трию: «Трей, как сказал Ян, подростковая беременность – очень серьезная вещь, даже не пытайся повторить». На лице Трия нарисовалось недоумение. Он спросил: «Дядя Ян так говорил, почему я не слышал?» «Папа, а мальчики тоже могут забеременеть?» Сидевшие в центре зала журналисты и кинокритики в данный момент тоже аплодировали, хотя выглядели немного рассеянными, так как вспоминали только что просмотренный фильм. Разочаровал ли волшебный юноша? Нет. Этот смышленый, хитрый парнишка не избежал темы абортов, но и не оскорбил нравственные ценности ни одной из сторон. Родители Джуна такие прогрессивные, сама Джуна такая самобытная и забавная, даже сталкиваясь со всевозможными проблемами, которые вызвала беременность, она решает их оптимистично. Волшебный юноша изобразил прекрасный мир, но на этом все. История про взросление забеременевшей школьницы, похоже, что да, но вместе с тем, похоже, что нет. Яркие герои, простой сюжет, отличные реплики без конца крутились в головах журналистов и критиков. Что написать в рецензии? Можно было точно сказать, что они не воспользуются заголовками типа «Волшебный юноша разочаровал». В конце концов, ему всего 20 лет. Это не была обычная молодежная комедия, это был редкий шедевр. Если учитывать жанр и тематику фильма, то можно считать, что это был невиданный шедевр. Подобная обстановка наблюдалась во всех североамериканских кинотеатрах, где показывалась Джуна. Боже, никогда не думал, что Натали Портман на такое способна. Круто, с ума сойти. А я еще думал, что будут жесткие нравоучения, не ожидал, что фильм окажется настолько забавным. Волшебный юноша оправдал себя. Музыка там хорошая, особенно где есть гармошка. Как выйдет саундтрек, куплю себе диск. Слушая разговоры окружающих, супружеская пара средних лет молча кивнула. Это действительно был хороший фильм. Неожиданно слова одной юной девицы заставили их насторожиться. Вот бы забеременеть. Была бы клевой, как Джуна. По завершении церемонии премьеры Джуна все члены съемочной группы, их друзья и родственники отправились в отель на частный банкет. В зале, где был организован банкет, люди небольшими группками весело общались, а кто-то попивал вино и дегустировал кушанье. Ван Ян, Джессика, Майкл, Рэйчел, Закари и Рен Эллисон обсуждали планы на Рождество. Закари предложил: «Ян, я планирую устроить танцевальную вечеринку, хочу всех туда пригласить. Вы обязаны прийти». Ван Ян взглянул на улыбающуюся Джессику и, поняв, что у нее нет других планов, согласился: «Окей, я люблю танцевать. Привет, режиссер, Джессика, ребята». В этот момент подошла одетая в бежевое платье Энн Далин. Поздоровавшись со всеми, она достала из сумочки плакат и ручку и протянула Ван Яну, с улыбкой попросив: «Извини, режиссер, ты не мог бы дать автограф? Моя подруга очень хочет, она твоя фанатка». Ван Ян, охотно кивнув, взял плакат и ручку. Это был премьерный плакат Джуна, на котором были изображены Натали с большим животом, Майкл в школьной форме и Хэтэуэй. Ван Ян поставил автограф на животе Натали и вернул Энн вещи, сказав: «Готово». Энн улыбнулась и обратилась к остальным: «Могу я вас потревожить с автографом?» Она беспомощным тоном объяснила: «Моя подруга сказала, что хочет получить автографы всех звезд. Конечно, она ваша фанатка». Люди, естественно, не стали ей отказывать. Сперва Джессика поставила автограф, затем настала очередь Рэйчел. Ван Ян наблюдал, как все больше автографов появляется на плакате. «Хочет получить автографы всех звезд?» Ему вдруг захотелось сказать: «Энн, поставь и ты свой автограф». «Всем спасибо», — с благодарственной улыбкой промолвила Энн, когда все поставили автографы на плакате. «Пойду поищу других звезд, не буду вас больше тревожить». С этими словами она, забрав плакат и ручку, направилась к находившимся возле стола с вегетарианскими блюдами Натали и Хэтэуэй. Глядя, как удаляется Энн, Ван Ян сказал про себя: «Энн, через 10 лет ты непременно будешь звездой. Многие удивятся, когда узнают, что ты когда-то сыграла в Джуна». «Хорошо, не вопрос», — Натали взяла у Энн плакат и ручку, посмотрела на разбросанные повсюду подписи и мельком взглянула в сторону Ван Яна. Тот сейчас болтал с Джессикой и друзьями. Прожевав кукурузу, Натали подумала: «Этот наглец посмел поставить автограф у меня на животе».